Продолжаем тему. Тема компенсации неприятных погодных последствий. Спойлер, непросто компенсировать эти последствия. Быстро возместить возможный ущерб от сильного снегопада не получается. Об этом рассказали опрошенные радио РБК юристы и участники страхового рынка. Вот по данным синоптиков, в четверг Москву накрыли самые мощные с начала зимы осадки. Из-за метели отложить поездки на машине и пересесть на метро советуют. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что снег продолжит идти и в пятницу. Возможные неприятности, которые может принести непогода, изучил наш коллега Владимир Расулов. Он сейчас с нами в студии. Владимир, с чем могут столкнуться горожане из-за сильных снегопадов и что делать пострадавшим от стихии? Давайте смоделируем путь на работу в московском регионе. Снег идет стеной, власти города призвали не пользоваться личным транспортом. И, допустим, мы едем из Подмосковья, садится человек на электричку, он оставляет машину у себя возле дома. И поезд из-за заносов, или такое тоже бывало, упавших из-за ветра деревьев, просто встает на путях, выстраиваются очереди из составов. Работодатель тем временем может оштрафовать опоздавшего сотрудника, даже несмотря на погоду, но есть опция подтвердить, что все было по уважительной причине. Пассажир может получить соответствующую справку. Об этом нам рассказала начальник департамента по связям с общественностью Центральной пригородной пассажирской компании Софья Фоменко. Справку о задержке пригородного поезда можно получить в двух форматах – бумажном и электронном. Эта справка докажет работодателю факт задержки. Получить бумажный документ можно в любой билетной кассе, а электронную справку – в мобильном приложении расписания билета ЦППК. В ней указываются номер пригородного поезда, дата поездки, маршрут следования и время отклонения от графика. Поэтому, чтобы зафиксировалось точное время опоздания, мы рекомендуем брать ее, когда поезд доедет до станции назначения. Еще один способ получить справку – это оставить обращение через форму обратной связи на нашем сайте в разделе «Помощь». Этот метод подойдет, если вдруг нужна информация о задержках, которые произошли несколько дней назад, а также предыдущие недели и месяцы. В принципе, всегда зимой, и особенно когда очень большие обильные снегопады выпадают, особенно если крыши домов и зданий других не чистят, часто, и мы рассказывали об этом тоже в нашем эфире, на автомобили и на людей, которые мимо этих домов проходят, сверху падают либо снег, либо лед, либо все вместе, и, соответственно, довольно сильные повреждения могут быть у транспорта. И если на машину падают вот эти самые сосульки, снег или наледь, то, как говорят мои собеседники, все это находится в зоне ответственности собственника или эксплуатанта здания, с которого это все прилетело. Чаще всего это бывает в жилом секторе, либо когда убирают снег неаккуратно, либо когда, наоборот, этой уборки просто нет, и он с самотеком вот так вот падает. Да, просто... погодные перепады, особенно когда бывают, да, такие глыбы сваливаются, идешь только и смотришь, да, наверх. Гравитация работает, и, соответственно, все это летит вниз. Отвечает чаще всего в данном случае управляющая компания, но чтобы добиться компенсации за поврежденный транспорт, придется совершить немало действий, говорит автоюрист и партнер портала по взысканию ущерба «Отдаймое.рф» Илья Афанасьев. При падении инородных предметов, если мы говорим о снеге, наледи, сосульках на автомобиль, в первую очередь необходимо произвести фото-видеофиксацию повреждений того места, где автомобиль был припаркован. Далее необходимо обратиться к участковому. Участковый попросит вас явиться к себе, оформить постановление об отказе возбуждения уголовного дела. В этом отказе нет ничего страшного, потому что этот документ, по сути, только лишь фиксирует само событие, место и обстоятельства, при которых произошло повреждения. Дальше необходимо произвести оценку ущерба у независимого эксперта либо на автосервисе по заказ снарядом. Дальше можно уже обращаться к досудебной претензии к эксплуатирующей организации. Здесь очень важный момент, если с крыши что-то упало после снегопада. Важно, чтобы рядом не было предупреждающих табличек, и это место не было огорожено контурной лентой, то есть не было прямого запрета на парковку. То есть, получается, извини, я перебиваю тебя, нужно все сразу зафиксировать на фото, что там ничего не было, чтобы потом не оградили и не привязали эти ленточки, да, можно было доказать. Об этом и говорил спикер, да, потому что если там был запрет на парковку, то ответственность вся лежит на том, кто этот запрет нарушает. Сам жилой фонд можно на профильных сайтах, соответственно, определить, чтобы понять, кто конкретно отвечает. Ну, а если речь идет, например, об офисном здании, из которого все упало на автомобиль, то выписка из ЕГРН на объект тоже может позволить понять, кто собственник того или иного здания. Если у автовладельца есть полноценный КАСКО, договор, да, страховой, неусеченный, об этом говорят участники страхового рынка, то тогда можно будет обратиться туда за компенсацией сразу, зафиксировать факт происшествия придется и представить автомобиль на осмотр, либо сама компания уже отправит это все на ремонт. Но даже с падением на машину не все так просто. Впрочем, как и в случае, если пострадает пешеход, подчеркивает вице-президент страховой компании «Ресогарантия» Игорь Иванов. Любому гражданину, который не в машине, просто шел мимо и на него что-то сверху упало, ему предстоит судиться с владельцем, хозяином этого дома или с управляющей компанией. Нужны будут справки из медучреждения с подробным описанием того, что пострадало, состояние человека. Суд будет оценивать тяжесть вреда причиненного. Может быть, будет еще соотносить размеры выплаты с доходом этого человека, потому что если человек потерял трудоспособность, соответственно, как-то надо это компенсировать ему. Если у человека есть полис страхования от несчастных случаев, будет выплата еще и от страховой компании. Для страховой компании тоже нужна справка о причине происшествия, и тоже будет необходимо свидетельствование, чтобы оценить вред, который был причинен здоровью. Интересно, что не только снег падает с крыш, но и крыши падают. Иногда от тяжести снега, такой случай, например, в четверг произошел на одном из московских катков. К счастью, там не оказалось пострадавших. Ну а по данным опроса, проведенного компанией Maze Group в крупных городах России, где были обильные снегопады, с повреждением имущества из-за осадков или сосулек сталкивался каждый седьмой респондент. У 11,5% страдали автомобили, у 3% другое имущество. Спасибо. С нами в студии был Владимир Расулов, рассказывал о том, как компенсировать неприятные последствия погоды.